Душа, боязливо отвернувшись, налила азотную кислоту в старинный фарфоровый сосуд с инициалом А, ангелочками и царской короной. Старый год бросил в жидкость часики. Раздалось шипение, поднялось удушливое облачко. Старый год мрачно сказал: «Мгновение, остановись». Часики лежали, словно на дне колдовского озера, от них поднимались пузырьки воздуха. Старый год и черная душа наклонились над кислотой, их лица изменяли свои очертания среди паров. «Этим пользовались еще в мрачные времена Антонио Сигеди», — сказал старый год, и закрыл сосуд фарфоровой крышкой. «В этом адском растворе они исчезнут, без следа». Часовая мастерская. Мастер поднял глаза, будто его позвали. Он увидел на улице мальчика. Прижав нос к стеклу, тот, не мигая, глядел на мастера. Мастер поманил его пальцем. И когда Митя вошел, спросил: «Тебе чего, мальчик?» «Нет, я ошибся», — сказал Митя, глядя во все глаза на мастера, у которого из глаза торчала лупа. «А что ты думал?» — с интересом спросил мастер. «Я ищу старичка, старый год. Не знаете, где он живет?» Мастер улыбнулся. «Старый год? Там же, где новый», — и указал через улицу на детский универмаг, где зажигались и гасли буквы. «Все для Нового года. А зачем тебе?» «Да так», — уклончиво сказал Митя, — «я ищу одни часики. Артель, игрушка, первый сорт». И Митя выбежал из мастерской. Часовой мастер вынул из глаза лупу, многозначительно сказал сам себе: «Это неспроста. Маленький мальчик ищет старый год. На башне бьют куранты. Время останавливается». Он поднял палец вверх и задумался. Митя остановился на улице. Перед ним зажигались и гасли буквы «Все для Нового года». «А вдруг?» — прошептал Митя и побежал к универмагу. Детский универмаг. Магазин сверкал и гремел, на прилавке стояла елка, над ней висели цветные фонарики, балерины, грибы, стрекозы, почтовые ящички, золотые бумажные рыбы, куколки и жуки, хлопушки и звезды, флажки всех стран и флотов мира. Со всех сторон неслись звуки грампластинок, кричали «Уйди, уйди», звенели бубенчики, трещали трещотки, верещали свистульки. Кассы так щелкали и рычали, что было удивительно, как их не боятся кассирши. И среди всего этого гамма, шума, писка, звона и толкотни пробирался Митя. Над ним качались воздушные шары и фонарики. Какой-то толстяк в енотовой шубе бил молоточком по детскому ксилофону, но ничего не слышал, потому что только что кончился золотой дождь, и дамы кричали: «Будет он еще или не будет?» Митя подошел к толстяку: «Скажите, пожалуйста», но его тут же оттерли, и он чуть не опрокинул какого-то маленького мальчика. Тот держал в руках розовую бумажную гармошку, которая только что порвалась в его руках, и ревел. Его утешала мама, она прикладывала себе к лицу маски, то ведьму, то поросенка, то трубочиста. «Хочешь, Мишенька?» — спрашивала она. Но мальчик пугался еще сильнее и ревел. «Тетя», — спросил Митя у нее, — «вы не знаете, где найти старый год?» Женщина махнула на него рукой и надела на себя маску тигра. Через магазин со страдальческим выражением лица пробиралась продавщица. У нее на голове стоял ящик с серпантином и конфетти. Митя подпрыгнул и крикнул ей в ухо: «Где найти старый год?» Она повернулась вместе с ящиком и указала головой на угол зала. Митя побежал мимо тортов, на которых кремом было написано «С Новым годом», мимо игрушечных саней и сервизных чашек, к ним были привязаны прозрачные мешочки с драже, мимо новогодних наборов с коробками конфет, перевязанных бумажными лентами. В углу Митя увидел не менее сотни Дедов Морозов, от самых маленьких до самых больших. У них были мешки за плечами, они опирались на посохи, у всех блестели слюдой бороды. Митя нырнул в толпу и вынырнул у прилавка. «Тетя, тетя, тетя!» — кричал он продавщице, но она снимала мечи с верхней полки и не обращала внимания. «Тетя!» — заорал Митя не своим голосом. «Ну чего тебе?» «Мне нужен старый год». «Что?» «Старый год. Мне сказали, что он где-то тут». «Двугривенная», — сказала продавщица, наконец поняв, в чем дело, и сунула ему маленького Деда Мороза. «Не этого», — печально сказал Митя, — «настоящего». Вернул ей Деда Мороза и вышел на улицу. На город уже опустились сумерки, в сером зимнем вечере зажглись огни прозрачных витрин. Над парадным замерцали лампочки, закрытые стеклами, словно намордниками. Засветились на перекрестке электрические часы, стрелки на них то и дело подскакивали еще дальше, еще ближе к концу года. Вокруг продолжалась праздничная суматоха. Митя увидел дворника, который скребком старался содрать с тротуара следы с черными подтеками и что-то ворчал. Дворник уже соскреб весь снег, но следы на тротуаре виднелись. Митя, что было духу, подбежал к этим следам мимо прохожих, которые оглядывались на него, пока не увидел перед собой знакомые фигуры двух снежных баб, продажной и бумажной. Бабы спешили к знаменским воротам, над которыми вырисовывались зубцы древней каменной башни. «Они!» — прошептал Митя и, крадучись, пошел за ними. У башни на тротуаре валялись кучи снега, сброшенного с крышей. Его сгребал лопатой дворник и швырял в машину снеготопку, в которой горел огонь, а с другой стороны струей вытекала грязная вода, исчезая в решетке люка.